Четыре цвета – одна цель. Но вернемся к спортивной части соревнований. Обычно гонщики выступали под одним и тем же цветом на всех соревнованиях. В них принимали участие четыре команды, выставлявшие либо одного, либо нескольких участников соответственно в одном или нескольких заездах. Как мы уже знаем, команды различались по цветам – белые, красные, голубые и зеленые. Правда, вначале были только две первые группы, а уже потом, когда появилась тенденция к превращению гонок из религиозного ритуала в зрелище, возникли другие две, прибавившие соревнованиям азарта и драматизма. Затем, по указанию императора Домициана, были введены еще две добавочные команды – пурпурные и золотистые. Правда, как и изменения, введенные Дионисием, вспомним правила старта гонок, это новшество не нашло поддержки и вскоре отпало. Вслед за этим произошло еще одно изменение в соревнованиях. Число команд сократилось до двух. Белые смешались с красными, а зеленые с голубыми. Некоторые исследователи увидели в этом возврат, пусть просто формальный, к традиционному древнему стилю проведения гонок. Правда, они сохранили свои прежние цвета, которые теперь образовали как бы двухцветный символ команды. Зачем было прибегать к таким сложностям? Вместо того, чтобы просто обозначить свою колесницу каким-то одним определенным цветом. Это один из тех вопросов, на которые никто не может ответить. Однако вернемся к соревнованиям. Римляне были настолько фанатичными болельщиками, что им позавидовали бы даже самые ревностные поклонники футбола в наше время. Античные писатели оставили нам достаточно указаний на всеобщий характер игр. Болели все, от мала до велика. Даже самые маленькие римляне твердо знали, кто и когда будет выступать и какие шансы у той или иной команды. Даже рабы приходили на игры, чтобы поднять статус хотя бы в своей среде, благо вход был свободный. В дни крупных соревнований Рим казался вымершим, так что по количеству людей на улицах можно было бы не только определить, какие команды участвуют в соревнованиях, но и узнать ход гонок. Возбуждение на стадионе доходило до того, что люди срывали с себя туники, размахивали ими в воздухе, в радостном воодушевлении толкали друг друга, крича что-то непонятное. Словом, все были в глубочайшем экстазе. В каком-то общем ненормальном состоянии, о котором Тертуллий как-то сказал, что когда 200 тысяч человек превращаются во что-то отвратительное, худшее, чем стая волков, в этом есть привкус демонического. Заметим попутно, что такое описание представляет нам не только он. Зачем же в Великом Риме, прославленном своими учеными, художниками, писателями, постоянно проводились такие игры, разрушившие личность и приводившие к деградации общества? Однако не все в Риме поддерживали проведение таких соревнований. Одним из противников был Плиний-младший, считавший их плебейским развлечением, недостойным мыслящих людей, а тех, кто регулярно посещал эти игры, называл одетыми животными. Несомненно, такие мысли проникали в образованные круги римского общества и овладевали умами. Почему же условия игр не были хотя бы смягчены? Плиний полагал, что ответ лежит глубоко в человеческом сознании, и причиной столь пристального внимания народа гонкам считал некую манию любви к лошадям, которая и влечет толпы людей на стадионы. Однако эта точка зрения не нашла широкой поддержки. Многие находили ответ в гораздо более прозаичных вещах. Желание острых ощущений, наслаждение скоростью, красотой оформления зрелищ и тому подобных причинах. Но вспомним, что со временем игры становились символом свободы римлян. Вспомним также, что цирк был тем местом, где назначались встречи, заключались торговые сделки, где люди знакомились. Словом, цирк был гораздо большим, чем просто стадион. Но, возможно, существовало нечто более важное, чем все эти перечисленные выше факты. Одна из версий, объясняющих нашу догадку, говорит, что к какому-то моменту гонки стали ареной политической борьбы, на которой решался вопрос поддержки народом того или иного деятеля. Причем дело доходило до того, что какая-либо команда начинала ассоциироваться с определенным деятелем, и успех на политической арене напрямую зависел от успеха на гонках. Причем эта борьба принимала иногда довольно причудливые формы. Достаточно сказать, что наместник императора в Германии, консул, командующий рейнскими легионами во время правления Гальбы, а впоследствии император знаменитый Вителий, за несколько лет до этого при императоре Калигуле был конюшем. Вот так почетный пост. Юноши из благородных семей не гнушались пойти в ученики кому-либо из известных гонщиков и приобрести у них навыки управления колесницей. Что же все-таки послужило такому повороту дел? Ведь не только простые римляне, но и сам император порой проводил на стадионе весь день, как по свидетельству Гая Светония Транквилла поступал Калигула. Но не только римляне любили провести время в компании шумных болельщиков. В 1960 году, во время раскопок древнего Карфагена, разрушенного еще в 146 году до новой эры, были обнаружены мозаики, изображающие конюшни при цирке, построенном в городе, что позволило говорить о том, что римские обычаи просочились и в другие, даже враждебные им страны. Вспомним, что гонки на колесницах проникли не только в Карфаген, но и в Византию. Но что самое интересное, на мозаике написано, что один из возничих, Эрос из Дакхи, действительно такой гонщик был, и до нас дошли свидетельства о нем. Но о них говорится, что он всегда выступал в зеленой одежде, а на мозаике он в синей форме, с красным поясом. Что послужило причиной такого явного искажения фактов? Неизвестно. Мы только знаем, что правящая партия в то время поддерживала синюю команду, и привлечение хотя бы на мозаике такого прославленного возничего непременно возвысило бы ее рейтинг. Но так ли это было на самом деле? Не обошлось ли здесь без какого-то неизвестного нам ритуала, обычая? По одной версии, под этой мозаикой обычно собирались поклонники синей команды, и для того, чтобы не мозолить глаза, цвет одежды возничего был изменен, а до надписи просто не дошли руки. Ее и не заметили. Или это показалось болельщикам забавным, или кто знает. Во всяком случае, в пользу этой догадки свидетельствует надпись на мозаике, сделанная известью. «Феликс Популюс Венетти», что на местном жаргоне означает нечто вроде клича «Синий вперед». Что ж, эта версия частично приподнимает покров тайны с некоторых загадок.